была такая, приходила поздно. Ой, дуля, вот дуля, вот дуля, дуля, дуля, дуля, ой, дуля, вот дуля, дуля, дуля. Меня милый не целует, вот какие новости, а мне его целовать не хватает совести. На меня ли говорят, не умею хлебу печь, вот диковина какая на лопату да и печь. Ой, дуля, вахтадуля, вахтадуля, дуля-ля, ой, дуля, вахтадуля, вахтадуля, дуля-ля. Приезжали меня сватать на серой кобыле, все приданное забрали, а меня забыли. Воронежские девчата по-воронежски поем, кто ребят наших полюбит, все равно мы отобьем.